Приложение. Мы остановили наше документальное повествование на последнем дне жизни Пушкина. В приложении собраны некоторые материалы о событиях, происходивших после его смерти. Первый раздел приложения представляет собой печальный рассказ о позорно-тайных похоронах великого сына России. Во втором разделе составитель помещает ряд откликов на кончину Пушкина. Не забудем, что сведения о причине гибели поэта и всех обстоятельств, с этим связанных, не проникли в печать. Неудивительно, что ходили разнообразные слухи, часто фантастические. Их отражение читатель найдет в публикуемых письмах. Мы намеренно собрали, пусть и в небольшом числе, сообщения людей, далеких от Пушкина. Это в какой-то степени воссоздает для читателя атмосферу времени. Так что ошибочности суждений и мешанине фактов и домыслов удивляться не стоит. Наконец, в последнем разделе приложения даются несколько важнейших документов, отражающих стремление Жуковского и других друзей Пушкина обеспечить будущее его семьи. Среди документов также список кредиторов, чьи претензии были удовлетворены опекой над детьми и имуществом Пушкина.